Матерь Агни-йоги. Ни одно отягощение обстоятельствами не проходит без пользы для устремленного духа. Это положение становится особенно впечатляющим, когда человек убеждается в этом на собственном опыте. Считайте это неизбежной платой за достижение. Конечно, для этого в существе своем нужно иметь соответствующий металл. Именно соответствующий. Ибо не говоря уже о стекле, которое от каждого удара разлетается в дребезги, даже и металлы не все выдерживают, не все выдерживают ярость повторных ударов. Но все же клинок куется ударами, и клинок духа, состоящий из ценного металла, выдерживает все удары, становясь лишь крепче от каждого из них. Не бойтесь и не избегайте испытаний, как бы ни были трудны они, ибо каждая дает новую силу противостояния и умножает мощь духа.